Глава 50. Джек ожидал чего-то ужасного, что старшина прошьет носорога рукой насквозь. Но ничего подобного не произошло. Офицера слегка качнуло, а потом он обрушился на пол, как будто из-под него выбили опору. Старшина наклонился над ним, и Джек увидел, как шевельнулись узкие губы поверженного врага. Он успел сказать что-то такое, что обеспокоило Крафта. Лефлер тоже заметил это и подскочил к старшине. Они стали что-то обсуждать, и Крафт то и дело кивал в сторону сфероида, все так же безмятежно висевшего над полом. Страшно было представить, сколько могла весить эта громадина. Когда Джек долго на нее смотрел, ему начинало казаться, что она движется. Причем направление движения он определить не мог. Однако явственно ощущал нечто вроде вибрации, шума набегающего ветра. Но стоило моргнуть, и это наваждение исчезало. Тем временем Лефлер с Крафтом изучали стикер. «Тут к вам гости, сэр!» На открытой волне сообщил Хирш. «Пусть заходят!» Ответил Лефлер, и в зале стали появляться люди. Примерно та же публика, какую Джек видел в прошлый раз. Но теперь они сами спустились в галереи. Джек невольно стал вглядываться в этих людей. Они были в красных, синих, серых комбинезонах. Одни с чемоданчиками, другие с приборами вроде пылесосов. Джек уже знал, что это химические анализаторы. Люди в красных комбинезонах были саперами. На их плечах висели ранцы с тонкой аппаратурой, которая могла видеть взрывные устройства насквозь и определять, к какому типу они относятся. Однако, чего следовало ожидать от носорогов и БЖ, которые строили сфероиды, скользившие под землей, как подводные лодки в толще воды? Какая у их конструкторов логика? Какая логика у их саперов? Джек вздохнул и чуть подвигал джойстиком. Таргар переступил с опоры на опору и привлек внимание проходивших мимо. Между тем к Крафту подошел лейтенант Карно и с почтением подал ему автомат, обрез и нож. Тот коротко кивнул, закинул автомат на плечо и сунул за пояс обрез и нож. А из его разодранного бронежилета продолжали падать титановые пластины. Стикер снова отдали двум экспертам, но это были другие люди, незнакомые Джеку. Уложив устройство в специальный кофр, они тотчас отбыли во свояси, а следом за ними ушли и двое саперов со взрывным устройством, которым носорог угрожал пришельцам. Пока большая группа инженеров, человек из 20, возилась со сфероидом, отыскивая люк, другие специалисты выносили тела чужаков. Джек отметил, что все вокруг двигались без суеты и четко выполняли свои обязанности. Ничто здесь не напоминало переполох, имевший место на прошлой операции. «Быстро же они учатся!» – подумал Джек и вздохнул. Достал из бардачка кофейную ириску и, развернув ее, стал осторожно придавливать зубами. Пока конфета не прогреется, жевать ее было опасно. Зубы вязли в ней, как в сертифицированном криптолаке. И Джеку уже приходилось сидеть с сомкнутыми челюстями полчаса, пока конфета таяла. Должно быть, эти риски пролежали на складе лет 20, а может и все 300, как в подземных складах на его родине. Джек посмотрел на смятую обертку. Буквы здесь были понятные, никаких иероглифов. Но срока годности указано не было. «Точно, из НЗ», – подумал он. В ангаре таких ирисок было два ящика, однако особой популярностью они не пользовались. «Надо будет придумать, что из них можно получить», – размышлял Джек. Не то чтобы он был такой крохобор, но его увлекала сама задача. «Что можно сделать с окаменевшими ирисками?»